Глава 14. В Питере меня ждал триумф. Не такой, конечно, чтобы на колеснице, в лавровом венке, поскромнее. В царском селе устроили бал, на котором Николай пожаловал меня с нисходящим потомством графским титулом. Как говорится, из грязи в князи. Представляя издевки аристократии и реакцию левых, я всячески пытался увильнуть от этой награды, но тщетно. Всю семью опять вернули в Александровский дворец. Для жены и дочерей Алекс лично наняла учителей. «Вы теперь не просто дворяне», — поучала царица жену, — «а графского достоинства. Должны вести себя соответственно». На бедную парашку повалились знания. С большой буквы «З». Этикет, танцы, геральдика. Ладно, ради дочерей потерпит. Вместе с титулом Николай отписал мне выморочный майорат угасшего рода Стадницких из Подольской губернии. Так себе подарок, поди галичане не будут рады, когда я заявлюсь к ним в Каменец и предъявлю бумаги на 2000 десятин, включая поместье со службами и замком. Пришлось ехать в геральдическую палату и смотреть, что за Стадницкие такие и можно ли у них что-то позаимствовать. Герб не впечатлил. В красном поле белая река, не спадающая по искривленной линии от правого верхнего к нижнему левому углу. Щит увенчан графской короной. Ярко, но банально. Мне нужно что-то особенное, ранее не встречавшееся. Решил отложить пока проблему с геральдикой и с головой погрузился в свой первый официальный международный визит. Германия, потом Франция и Англия. Такой вот вояж на осень намечался у премьер-министра. А меня пристегнули как представителя думского большинства, чай не самодержавие дикое, а просвещенная конституционная монархия. Изволь соответствовать. Пищи, но тащи. Тащить же было что. Если едет премьер, то переговоры будут не только о политике, хотя куда же без нее, но и об экономике, таможенных тарифах, квотах и, самое главное, о кредитах. Грех такой возможностью не воспользоваться. Очень кстати порадовал Менделеев. Прошлый раз мы говорили о йоде и морской капусте, но Дмитрий Иванович этим не ограничился и вывалил на меня проект, прямо скажем, мирового масштаба, лично приехав ради такого дела в Юсуповский дворец. Видите ли, Григорий Ефимович, при наличии электричества можно очень дешево получать хлор из морской воды. Хлор? Я напряг остатки школьных знаний по химии, и ничего, кроме хлорки и хлорирования воды, не вспомнил. А, еще хлор использовали немцы в газовых атаках. Менделеев правильно прочитал мои сомнения на лице и обстоятельно объяснил. Процесс этот простой, давно известный. А почему тогда никто этим не занялся? Занимались, успокоил меня великий химик. Только в лабораторных масштабах. Для промышленного не хватало электричества под боком. А тут все как на заказ. Так вот, я продолжу. Из хлора легко получить его соединение, хлораты. Не буду вдаваться в тонкости процессов и реакций, скажу сразу о том, что можно получить на выходе. Весь внимание. Различные хлораты, которые пойдут на очень дешевую горную взрывчатку. Помилуйте, Дмитрий Иванович, да зачем нам горная взрывчатка после того, как мы пророем канал? Никто в мире не сможет дать такую цену. Американцы с их Панамским каналом с руками оторвут. Им еще рыть да рыть. Менделеев пододвинул ко мне папку с расчетами. Там все расписано. Пришлось сделать вид, что вникаю в проект, хотя я ничегошеньки в этом не понимал. Кроме того, хлор — это производство отбеливателей для ткани, а еще бертолетова соль. Я отвлекся от бумаг и поднял взгляд на Дмитрия Ивановича. Бертолетова соль вроде бы слабенькая взрывчатка. Хлопушки и тому подобное. Или что-то более серьезное. Если вы возьмете обыкновенную спичку, химик дотянулся до коробка, лежавшего у гостевой пепельницы, вынул из него палочку и показал мне, то бертолетова соль составляет почти половину головки. Не понимаю. Спички же делаются в Швеции. Это их монопольное производство. Причем тут мы? Но мне и объяснили бестолковому. Да, шведы подмяли под себя спичечный рынок, но сырье-то им все равно нужно, а тут дешевая бертолетова соль, которую к тому же можно возить не менее дешевым водным транспортом. легко можно сделаться монопольным поставщиком, а при некотором старании и войти в долю. Это только кажется, что спички – копеечное дело. На них люди миллионные состояния делали. Так что Дмитрий Иванович принес мне на блюдечке мировую монополию на хлор и процентов 5 от мирового спичечного рынка. Поди плохо. А уж остальное, вроде лесопилок с электроприводом, само нарастет. Да, вот еще что. Профессор Тимонов, автор проекта канала, проталкивает добычу шунгита. Там рядом с Повенцом есть месторождение. Такое слово я вообще впервые слышал и прямо об этом сказал. Аспидный камень. Нечто среднее между углем и графитом. Всеволод Евгеньевич считает, что его можно использовать как топливо и заменить уголь, который в Петербург везут даже из Англии. Так вот, вынужден разочаровать. Использовать его слишком сложно. Не беритесь. В металлургии в небольших количествах он пригоден как строительный материал, но не более того. Менделеев уехал. Я еще раз проглядел бумаги, вернее, лист с краткими выводами. Хлорный проект. У немцев мощная химия. Им точно будет интересно. Взять кредит, в обеспечение предложить долю, а с началом войны вся германская собственность будет конфискована. Звучит как план. Решено. Но одного пряника было мало. К началу визита я решил организовать и вторую морковку перед мордой Вильгельма. Договорился с Перцовым об утечках, дескать, в Зимнем и Таврическом дворцах, обеспокоены экспансией Англии. Появились сомнения насчет участия в Антанте. Канцелярия премьера затребовала документы по союзу трех императоров, что существовал во времена Александра II, так сказать, изучить спрос. Разумеется, у английского и французского послов резко подгорело. Зато засуетился Фридрих Пурталис. Просто не вылезал из моей приемной. Кредиты? Пожалуйста. Понизить немецкие пошлины? И это можно. Хотите купить миноносцы? В Балтийское море нельзя. А в Черное море? А вот это можно устроить. Рассыпался мелким бисером. По краю ходим, качал головой Столыпин во время встреч со мной. Если немцы поймут, что их обманули... От «обещал» никто не обнищал, отмахнулся я от страхов премьера. Пущай твои министерские включат волокиту. Я из Вольского еще предупрежу. Рассматриваем, думаем. Французы прислали официальную ноту. Хотят знать нашу позицию. Я знаю. Надо ответить, что позиция России неизменна. А немцам вкинуть какой-нибудь черновик нового договора трех императоров. Вена заблокирует. Так на то и расчет. Мы, как говорил Пилат, умываем руки. Пусть сначала со своим союзником разберутся. А там или Ишак сдохнет, или падишах. О чем это ты, Григорий? Столыпин явно не знал про знаменитого Хаджу Насреддина. Некий хитрец явился к падишаху и вызвался за 1000 золотых и 5 лет сроку научить говорить осла. Падишах отдал ему и животное, и деньги, но дома жена хитреца испугалась, что муж не выполнит обещанного и навлечет на себя гнев падишаха, ибо животное говорить не может. «Не печалься, жена», — ответил хитрец, — «возьми деньги и трать их, а за 5 лет кто-нибудь да сдохнет, или я, или осел, или падишах». Столыпин засмеялся, потом задумался. «Долго водить за нос немцев не получится». «Долго и не надо», — я посмотрел на довольного премьера, решился. «Петр Аркадьевич, что ты думаешь насчет вступления в небесную Россию?» Ход был рисковый. У Столыпина была своя партия из октябристов. Да и кадеты в рот ему смотрели. Зачем ему небесники? Собственно, этот вопрос он и задал. «Левые сильно жмут. Финляндию на довыборах забрали не глядя. Теперь к трудовикам кое-кто из депутатов Думы хочет перебежать. Почуяли, куда ветер дует?» «А я предупреждал». Премьер напрягся, зыркнул на меня недобро. «Так нам надо тоже усилиться. Предлагаю на основе небесников сделать объединенный союз с кадетами и октябристами, созвать совещание для начала. На нем и вступишь в единую...» Я чуть не ляпнул «в единую Россию». «Нет, от красивого названия отказываться не будем. Наши помыслы, они устремлены в небо». «Милюков и Гучков будут недовольны», — Столыпин пожал плечами. «Они больше теряют, чем приобретают. Создадим расширенный совет, в Включим туда главных кадетов и октябристов. Премьер задумался. Крепко так. Ты, Петр Аркадьевич, не торопись, отступил я. Обмысли все крепко. Нам в центре нужна мощная сила, чтобы левых приструнить, доброжение среди чиновников и земства пресечь. А то они не знают, к какому берегу прибиться. Вот не будь у тебя в партии выкрутасов социалистических, тогда срослось бы. А так нет, на дыбы встанут. Хотя заманчиво, и контроля больше, и денежные потоки дробить не надо, все в одну кассу. А без выкрутасов этих мы левых не обойдем, неизбежно это. Времена новые наступают, а с ними и новые идеи. Вон даже Бисмарк немецкий как свои реформы называл. Прикладное христианство и государственный социализм. И куда как хорошо у него получилось. Столыпин барабанил торцом карандаша по бумагам на столе и через несколько секунд выдал. Нет, утопия это. Все разделить всем поровну. Как сказано в деяниях апостолов, все же верующие были вместе и имели все общее. И продавали имения, и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. Но люди все разные, равнять не выйдет. А вот делить справедливее можно. А насчет утопии... А, была не была, бахну тяжелым. Так лет 300 лет назад никто и помыслить не мог, чтобы торговые мужики в своем собрании все дела страны решали и даже воле монарха перечить смели. Утопией считали. А сейчас глянь. Не только во Франции или Америке, но и в самой Англии парламенты и сенаты, и никто уже утопией не считает. Ты бы знал, какой кровью они это оплатили. Столыпин бросил, наконец, карандаш и глянул на часы. Так и мы не меньшие. Раны еще не зажили. Ладно, недовольно отмахнулся Столыпин. Подумаю. А сейчас, извини, дела. Едет! В кабинет без спроса ворвался Димка, подскочил к окну. «Вона!» Гучков, что сидел у меня, вскинулся от подобного нарушения этикета, попытался взять сына за ухо. Бесполезно. Тот легко увернулся, кинулся к двери. Но там насмерть встала Лохтина. «Сколько раз я тебе говорила! Что за безобразие ты творишь?» Ухо сорванца оказалось в крепких руках. Димона под завывание потащили в приемную. Я подошел к окну и увидел целый кортеж, который подруливал к Таврическому. Точнее, пытался, ибо мостовая перед дворцом была разбомблена рабочими. После моего 150-го напоминания Головин наконец озаботился созданием нормальной парковки у Думы и дал команду хозяйственникам. «Кто едет-то?» Рядом встал Гучков, ахнул. «Его императорское величество!» Я выматерился про себя. Вот нормально предупредить нельзя. Мотивацию Николая я вполне отчетливо понимал. После Ладоги и закладки канала Никса понял, что парламентаризм работает. Шестеренки государства не перестают вертеться, бюджет верстается, казначейство оплачивает расходы, налоговики собирают подати. Финляндию мы скрутили в бараний рог всего за 2 месяца. Быстрый ввод войск, аресты зачинщиков, торговля с элитой на предмет экономических преференций. Не таких, чтобы создавала напряженность с русским населением, а косвенных. Инвестиции в создание железной дороги, первая крупная ТЭС на угле рядом с Хельсинки, еще ряд выгодных начинаний. Волнения быстро сошли на нет, и наша быстрота впечатлила Польшу. Там даже не рыпнулись. Оказывается, можно договариваться. В Питер зачастили польские тузы. Пошел нормальный процесс выпрашивания денег, лоббизма. И царь смирился. И даже не просто смирился, а увлекся думой. Изучил регламент работы, потребовал документы из комиссии. Предложил, как английская королева, открывать и закрывать сессии парламента. А сегодня вон аж внезапно пожаловал к нам в гости. Всей думской толпой мы пошли встречать помазанника. Прибыл он не один. В компании министра двора и великого князя Петра Николаевича. Последний заинтересовался нашим пневматическим документопроводом, что сейчас монтировали английские специалисты в Таврическом. Инженера я тут же сплавил капитану, который отвечал за этот проект. Сам же повел Никсу в зал заседаний. Думцы встретили царя аплодисментами. Пресса защелкала фотографическими аппаратами, засверкала магниевыми вспышками. Народ на балконе тоже возбудился. Пришли поглазеть на скучное заседание, а тут такое развлечение. «Нужна приветственная речь от Думы», — шепнул мне на ухо Головин. «Григорий Ефимович, я знаю, ты не особо любишь выступать с трибуны, но тут ситуация безвыходная». «Безвыходная она была и для меня. Почти». Я кивнул Димке, подзывая его к себе. «Мухой ко мне в кабинет. На рабочем столе синяя папка. Одна нога здесь, другая там». «Эх, не для этого я готовил свою речь думцам. И уж точно не в присутствии царя. Но другого случая не будет». «Что же это у вас за такая красивая ваза стоит?» Николай заглянул за барьерчик. «Да она еще и деньгами набита». «Ежели кто из думцев матерное скажет, кладет рубль. Не пороть же таких важных господ». Царь со свитой засмеялись, а я медленным шагом отправился на трибуну. Налил воды из графина. Пока пил, шум в зале стих, на галерке народ тоже подуспокоился. «Ваше императорское величество, господа думцы!» Я глубоко вздохнул, бросился с головой в омут. «Долго думал я, в чем корень наших бед. Отчего в обществе множество несправедливость, нарастает страх и ложь. И вот что я понял. Главное в судьбе страны — это честные граждане». Головин мне сделал страшные глаза, мол, где приветственная речь? «Будет вам. Сейчас все будет». «Как во времена древних, сейчас нужны праведники, чтобы спасти Россию. Разве на армию нашу и страну нашу не пало более огненных туч, чем на хананейские города?» Я строго посмотрел на побледневшего Никсу, махнул рукой на зашумевших правых. «Возьмем недавнюю войну с Японией. Все для победы у нас было. И деньги, и оружие, и люди». Дальше я развернул сравнение двух стран в 1904 году. Вдвое больше военный бюджет у России, в шестеро больше военно-учебных заведений, даже при полной мобилизации страна восходящего солнца не могла выставить войск больше, чем русская армия мирного времени. По всем отчетам, флот числился многократно сильнее японского, но все кончилось Цусимой. Я намеренно давил на свежую болевую точку, надеясь расшевелить слушателей. И это мне вроде бы удалось. Что же привело нас к такому финалу? Недостаток чувства долга и правды. Чего же было вдосталь? Лжи и обмана. И я пошел шпарить по материалам думских расследований, показавших, что бесчисленные рапорта, справки и доклады лгали, что поставленные отвечать за дело люди слали наверх ложные донесения, обманывая собственную страну и заботясь лишь о благоволении начальства и собственном кармане. Вплоть до того, что прогадившие порученное дело за него же и получали награды. Шум в зале нарастал, а я продолжал хлестать. «Ложь и воровство разрушают империю, делают ее слабее. Было нам Божье предупреждение, метеор в небе, что ударил в Сибири. Нет, не услышали. Продолжают слать губернаторы бравурные отчеты, а сами набивают карманы взятками. Спасение же нашего Христе! В идеале первых общин. Не мамоне служить, а обществу. Не свой карман лелеять, а общее дело. Не лгать, не воровать. Не стоит город без праведника, не стоять и России без честных людей». Я усиливал и усиливал напор. До тех пор, пока Никса не начал ерзать на своем месте, а с мест не пошли выкрики. «Что предлагаешь? Дело говори!» Головин зазвенел в звонок, но без толку. Тут надо по-другому. «Будет вам дело! Господин председатель! Господа товарищи председателя!» Я повернулся к президиуму. «Считаю крайне важным принять специальный закон о противодействии мздоимству. Первое. Все высшие чиновники, депутаты ежегодно объявляют о своих имуществе и доходах. Також и членов семьи, детей, жен, родителей и братьев, сватьев, дабы не записывали на них в обход закона. Комитет государственной безопасности проверяет объявление, и коли находит вранье, гнать в шею. Увольнение с позором без права занимать государственную должность в дальнейшем». Поднялся шум, депутаты повскакали с мест. «Я еще не закончил!» — бухнул по трибуне кулаком. «Все объявления открыты и публикуются в газетах». «Это нарушение приватности! Да кто ж пойдет после такого на службу?» Последний выкрик Пуришкевича вызвал дружный смех в зале. «Второе!» Я поднял руку и дождался тишины. «Подарки чиновникам так аж объявлять. Все, что больше 5 рублей, сдавать на помощь малоимущим. Не сдал — увольнение с позором. Третье. У нас, господа, в стране каждый считается невиновным, пока не доказано прокурором и приговором суда, не установлено обратное. Так вот, предлагаю в отношении доходов чиновников это отменить. Коли не можешь доказать, что средства получены законным путем, виновен. Это ты должен доказать суду, что чист, а не наоборот. Четвертое. Чтобы успокоить господина Пуришкевича, скажу, что меры эти требуют и кратного увеличения содержания, чтобы чиновник мог жить на честное жалование. Разоримся, все так же ехидно поддел Владимир Митрофанович. Отнюдь, если сократим число чиновников. Большая часть их занимается бесполезным делом, бумажки перекладывает, отписки строчит, да начальству угождает. А работа стоит, сами знаете, верблюду легче пролезть сквозь игольное ушко, нежели полезное начинание сквозь министерство протолкнуть. В зале послышались хохотки, думцы зашумели, несмотря на прострацию, такие нововведения переварить трудно. Это вы еще, ребята, не знаете насчет силы подоходного налога, внедрение которого уже началось. Через налоговиков тоже много чего любопытного вскроется, и можно будет хорошенько так почистить элиту. У меня есть еще ряд предложений, но дабы не утомлять высокое собрание, я посмотрел на оторопевшего Никсу, внесу их обычным путем, через комитеты. На самом деле, в неозвученных предложениях были не менее важные пункты. Показательные аресты. И да, ликвидация безграмотности, в том числе правовой. Народ же сам несет чинушам барашка, ибо уверен, что по-другому нельзя. Очень смело. Отпаивать Николая я повел в кабинет Головина. Все-таки неудобно вот так приватизировать самодержца на глазах думцев. А у нашего спикера был секретный глобус-бар с настойками, что ему присылали родные из Московской губернии. И очень опасно. Николай пригубил рюмку, тяжело вздохнул. Мздоимство в России неискоренимо. Мой прадед, когда утвердил комитет для соображения законов о лихоимстве, говорил моему деду: «Мне кажется, что в России не воруем только мы с тобой». «Помню эту историю», — заулыбался Головин, подливая нам рябиновую. Это он сказал после истории с художником Францем Крюгером. «Что за история?» — заинтересовался я. «Один немец рисовал прадеда». Николай достал золотой бригет из кармана, показал мне. И ему были дарованы вот такие часы, только с бриллиантами. Однако чиновники дворцового ведомства принесли Крюгеру только золотые часы, на которых не было ни одного бриллианта. Дед узнал об этом и сказал художнику: «Видите, как меня обкрадывают. Но если бы я захотел по закону наказать всех воров моей империи, для этого мало было бы всей Сибири, а Россия превратилась бы в такую же пустыню, как Сибирь». «Не будет толку от твоих инициатив, Григорий», — грустно покачал головой Никса. «Мы же не в Европе живем. Последний горовой и тот мзду тянет. Тут, если запретить взятки, весь чиновничий аппарат встанет. Никто работать не будет». «Я это слышал и в отношении Думы», — коротко ответил я. «Дескать, нельзя быдлу во власть, все испортит. Крестьянин должен пахать, купец торговать, ну вы поняли». «Социальный прогресс возможен», — примирительно произнес Головин. «Ваше Величество, главы фракции хотят вам засвидетельствовать свое почтение, если возможно». «Да, пойдемте обратно в зал». Царь встал, допил настойку. «Я еще не осмотрел пневмопровод».